Глава 5. Кораблекрушение. Первое. Все началось с дурного знака. Когда они обогнули мыс Финистерре и шли на юг, подгоняемые свежим ветром, к фрегату приблизилась стая морских свиней. Люди заполнили полуют и сгрудились у поручней, дивясь способности этих животных кружить около судна, уже набравшего хороший ход в 9-10 узлов. В то время как они любовались играми морских свиней, поднялся крик. Корабельный юнга выпал в один из передних орудийных портов по левому борту. Был произведен сигнальный выстрел, сброшен спасательный плотик, и судно легло в дрейф. Однако с этими действиями замешкались, и к моменту спуска шестивесельного баркаса место происшествия осталось далеко позади. Не удалось найти даже плотик, тем более юнгу. Ему было только 15 лет, и знавшие его утверждали, что он хороший пловец. Они полагали, что он, скорее всего, достиг плотика. Если так, он без сомнения погиб на нем, претерпев жесточайшие муки. Экспедиция в Сенегал состояла из 4 судов: фрегата, корвета, флута и брига. Она отправилась с острова Экс 17 июня 1816 года, имея на борту 365 человек. Теперь, потеряв одного члена команды, она держала курс на юг. Моряки запаслись провизией на Тенерифе, взяв в дальнейший путь тонкие вина, апельсины, лимоны, плоды баньяна и всевозможные овощи. Здесь они отметили развращенность местных жителей. Женщины Санта-Круса стояли у дверей своих и заманивали французов внутрь, уверенные, что ревность их мужей будет излечена монахами Инквизиции, кои неодобрительно отзывались об одержимости брачными узами, как об ослеплении, насылаемом сатаной. Вдумчивые путешественники приписали сии нравы влиянию южного солнца, чья сила, как известно, сокрушает и физические, и моральные препоны. С Тенерифе отправились на юго-юго-запад. Вследствие свежих ветров и некомпетентности командного состава флотилия распалась. Фрегат в одиночестве пересек тропик и миновал мыс Барбас. Он шел в виду берега, иногда приближаясь к нему на расстоянии в полпушечного выстрела. Море было усеяно скалами. Бригантины нечасто посещали эти места при низкой воде. Когда обогнули мыс Бланко, или то, что моряки за него приняли, судно очутилось на мелководье. Лод бросали каждые полчаса. На рассвете месье Моде, вахтенный прапорщик, произвел счисление на клетке с курами и определил, что они находятся у кромки Арганского рифа. Его советами пренебрегли. Но даже те, кто был несведущ в морском деле, заметили изменение цвета воды. У борта корабля виднелись водоросли, и было выловлено великое множество рыбы. При тихом море и ясной погоде фрегат садился на мель. Лод показал 18 сажений. Вскоре после этого 6 сажений. Судно, приведенное к ветру, почти немедленно дало крен. Потом еще и еще один. Промером определили глубину в 5 метров и 60 сантиметров. К несчастью, они наткнулись на риф, когда вода стояла высоко, и при подымающемся на море волнении попытки освободить корабль потерпели неудачу. Фрегат был, несомненно, потерян, поскольку имеющиеся на нем лодки не могли забрать всю команду. Решено было сложить плот и поместить на него остальных. Затем плот предполагалось отбуксировать к берегу. Таким образом, все были бы спасены. Этот план казался непогрешимым. Но, как заявляли позже двое очевидцев, он был построен на песке, развеянном дуновением эгоизма. Плот был сложен, и сложен хорошо. Места в лодках распределены, провизия заготовлена. На рассвете, при 2 метрах 70 сантиметрах воды, в трюме и сломанных помпах, был отдан приказ покинуть корабль. Однако нарушения сразу же расстроили безупречный план. Распределение мест было забыто, с припасами обращались небрежно. Часть оставили на судне, а часть потопили. Плот предназначался для 150 потерпевших, 120 военных, включая офицеров, 29 моряков и пассажиров-мужчин, одной женщины. Но едва на эту платформу, которая была 20 метров в длину и 7 в ширину, спустились 50 человек, как она ушла в воду по меньшей мере на 70 сантиметров. С плота были сброшены запасенные ранее бочонки с мукой, и он заметно поднялся. На него спустились оставшиеся люди, и он снова ушел под воду. Полностью загруженная платформа оказалась в метре под поверхностью воды, а те, кто был на ней, из-за тесноты не могли ступить ни шагу. Сзади и спереди они стояли в воде по пояс. Они страдали от ударов незакрепленных бочонков с мукой, которая швыряла волнами. Им сбросили 25-фунтовый мешок с галетами, и вода тут же превратила его в тесто. Предполагалось, что один из морских офицеров примет на себя командование плотом. Однако этот офицер не согласился спуститься туда. В 7 часов утра был дан сигнал, и маленькая флотилия двинулась прочь от потерпевшего крушение фрегата. 17 человек отказались покинуть корабль или не вышли к отплытию и таким образом остались ждать своей участи на борту. Плот буксировали 4 лодки, развернутые в ряд. Флотилию возглавлял полубаркас, который делал промеры. Когда лодки разошлись по местам, на плоту закричали «Вив ле руа!» и подняли маленький белый флаг на конце мушкета. Но именно в этот момент величайших для всех людей на плоту надежд и ожиданий к обычным морским ветрам присоединилось дуновение эгоизма. Один за другим, в силу своекорыстия, некомпетентности, несчастного стечения обстоятельств или кажущейся необходимости, буксирные концы были отданы. Не отойдя от фрегата и на 2 мили, плот лишился помощи. У тех, кто был на нем, имелось вино, талика бренди, малый запас воды и немного подмокших галет. Их не снабдили ни компасом, ни картой. Без весел и руля было невозможно управлять плотом и почти невозможно помочь находящимся на нем людям, которых постоянно сталкивало друг с другом, когда волны перекатывались через платформу. В первую же ночь разразился шторм, и плот снова противостоял его свирепому натиску. Крики покинутых мешались с ревом валов. Некоторые привязались к бревнам веревками. Все были нещадно избиты. Рассвет огласился жалобными криками. Люди возносили к небесам обещания, которым суждено было пропасть в туне, и готовились к надвигающейся смерти. Всякое представление об этой первой ночи бледнеет перед реальностью. На следующий день море было спокойно, и у многих вновь затеплилась надежда. Однако двое юношей и пекарь, убежденные, что избежать смерти не удастся, распрощались с товарищами и добровольно отдались в объятия стихии. Именно в этот день у потерпевших крушение стали появляться первые галлюцинации. Кому-то мерещилась земля. Иные замечали суда, идущие спасать их, и эти обманчивые надежды, разбиваясь о скалы, порождали еще большее отчаяние. Вторая ночь была ужаснее первой. Волны походили на горы и постоянно грозили перевернуть плот. Собравшись у короткой мачты, офицеры командовали перемещениями солдат с одного края платформы на другой, дабы скомпенсировать качку. Несколько человек, уверенные в своей погибели, вскрыли бочонок с вином, желая облегчить последние мгновения жизни путем помрачения рассудка. В чем они и преуспевали, покуда морская вода, проникнув в бочку через сделанное ими отверстие, не испортила напитка. Засим, вдвойне обезумев, эти несчастные решили подвергнуть все полному разрушению, и с этой целью принялись за веревки, связывавшие плот. Мятежникам воспрепятствовали, и среди волн и ночной тьмы разыгралась беспощадная битва. Вскоре порядок был восстановлен, и в течение часа на роковом плоту царило спокойствие. Но к полуночи солдаты взбунтовались опять и атаковали своих командиров с ножами и саблями. Те, у кого не было оружия, настолько потеряли разум, что пытались загрызть офицеров зубами, и последние претерпели множество укусов. Людей бросали в море, избивали, закалывали. За бортом исчезли два бочонка с вином и единственный бочонок воды. К моменту подавления мятежа плот был усеян трупами. Во время первой стычки один из примкнувших к мятежникам членов команды по имени Доминик был выброшен в море. Услышав жалобные вопли своего предателя-подчиненного, судовой механик кинулся в воду и, схватив негодяя за волосы, с огромным трудом втащил его обратно на плот. Голова Доминика была рассечена ударом сабли. В темноте рана была перевязана, и несчастный глупец возвращен к жизни. Но не успел он толком оправиться, как, проявив черную неблагодарность, вновь примкнул к мятежникам и ввязался в схватку. На сей раз он нашел меньше удачи и сострадания. Той ночью его убили. Теперь уцелевшим грозила гибелью начинающаяся горячка. Иные бросились в море, иные впали в оцепенение, иные несчастные кидались на товарищей, обнажив саблю, и требовали куриного крылышка. Механику, чье мужество спасло Доминика, чудилось, будто он путешествует по прекрасным равнинам Италии. А один из офицеров говорит ему: «Я помню, что лодки нас бросили, но вы ничего не бойтесь. Я только что написал губернатору, и через несколько часов мы будем спасены». Механик, и в бреду сохранивший трезвомыслие, отвечал офицеру: «Разве у вас есть голуби, способные доставлять депеши с такой скоростью?» На 60 человек, сохранивших жизнь, остался лишь один бочонок вина. Они кое-как смастерили из солдатских жетонов крючки для рыбной ловли. Они взяли штык и согнули его, надеясь поймать на него акулу. После чего акула действительно появилась и схватила штык, и одним мощным движением челюстей снова совершенно выпрямила его и уплыла прочь. Дабы продлить свое жалкое существование, они нуждались в дополнительных ресурсах. Некоторые из уцелевших после ночных мятежей набрасывались на трупы и отрубали от них куски, пожирая эту плоть в мгновение ока. Большинство офицеров отказалось от такой пищи, хотя один из них предложил завялить мясо убитых, чтобы сделать его более удобоваримым. Кое-кто пробовал жевать портупеи и патронташи, а также кожаную отделку на своих шляпах. Однако от этого было мало проку. Один матрос пытался есть собственные экскременты, но потерпел неудачу.